Мыслитель. Петров и Васечкин сидели на заборе. Делать им было особо нечего. Они глазели по сторонам и лузгали семечки. При этом старались выплюнуть шелуху как можно дальше. Это интересное занятие захватило обоих настолько, что они даже не разговаривали между собой. Так прошло примерно полчаса. «Все», — неожиданно объявил Васечкин, — «я выиграл». «Как же так?» — удивился Петров. — «Я же дальше плюнул». — «Зато я метче», — возразил Васечкин. — «Я вон в тот камень попал». — «Но ведь мы про тот камень не договаривались», — возмутился честный Петров. — «Это не по правилам. Если ты такой, так я вообще уйду». — «Ладно», — сдался Васечкин, — «я не выиграл». — «А кто же выиграл?» — подозрительно уточнил Петров. — «Никто не выиграл», — заявил Васечкин. «Победила дружба, ясно?» «Ясно», — буркнул Петров. Оба помолчали. Васечкинское решение не совсем устраивало Петрова, но он решил не обострять ситуацию. Что же касается самого Васечкина, то ему почему-то было обидно. Неожиданно какая-то идея блеснула в его глазах. «Слушай, Петров», — сказал он невинным голосом, — «а ты не знаешь, почему умные люди, когда думают, чешут лоб, а глупые — затылок?» Петров напрягся. Он смутно чувствовал подвох, но не понимал, в чем именно он заключается. — «Надо подумать», — наконец осторожно произнес он и почесал затылок. Васечкин просиял. Он был полностью удовлетворен ответом.